Глава 4. На следующий день было воскресенье, но сэр Импи Бикс отложил назначенную партию в гольф, о чем немало не сожалел, так как дождь лил как из ведра, и созвал срочный военный совет. «Ну что, Уимзи, есть какая-нибудь идея?» – осведомился он. «Позволь я представлю тебе мистера Крофтса из адвокатской фирмы Крофтс и Купер, специалиста в области защиты. «Моя идея состоит в том, что мисс Уэйн не убийца», — заявил Уимзи. «Не сомневаюсь, что и вам в голову приходила эта мысль, но когда за ней стоит мой великий ум, она, несомненно, должна производить большое впечатление». Мистер Крофтс, так и не решив, шутка это или глупость, почтительно улыбнулся. «Безусловно», — согласился сэр Эмпи, — «но я хотел бы знать, какое количество присяжных разделило эту точку зрения». «Ну, это я могу тебе сказать, так как я знаком с одной из них. 1/2 женщины и 3/4 мужчины». «А конкретнее?» «Моя знакомая считает, что мисс Уэйн невиновна. Остальные, конечно же, давили на нее, как могли, так как она могла указать ни на одно слабое звено в цепочке доказательств обвинения, и утверждала, что единственное свидетельствует пользу обвиняемой – это ее поведение. К счастью, она жилистая и крепкая пожилая женщина с прекрасным пищеварением и поразительно твердыми нравственными устоями. И поколебать стойкость ее духа невозможно. Она подождала, пока они выдохнутся, а потом заявила, что все равно придерживается своего мнения и не станет говорить, что кто-то виновен, когда это не так. «Очень полезная знакомая», — заметил сэр Импи. «Считает, что ни один догмат ее христианской веры не может быть поколеблен никакими доказательствами, приводимыми противоположной стороной? Но не можем же мы рассчитывать на то, что все присяжные окажутся христианами, готовыми принять мученичество за свои убеждения». А кто еще был на ее стороне? Совершенно неожиданно еще одна женщина. Преуспевающая толстушка, содержащая кондитерскую. Она сказала, что не считает вину доказанной, так как Бойс сам мог принять яд или получить его из рук своего кузена. Как ни странно, на нее повлияло то, что она даже дважды присутствовала на процессах, связанных с отравлением мышьяком. И в обоих случаях приговор ей представлялся неоправданным. Особенно в деле Седдена. У нее не слишком высокое мнение о мужчинах. Она похоронила третьего мужа. И она принципиально не верит специалистам. Она допускает возможность того, что мисс Уэйн виновна. Но приговаривать к повешению человека на основании медицинской экспертизы не станет. Сначала она была готова проголосовать с большинством. Но потом ее начал раздражать старшина, пытавшийся подавить ее своей властью. И тогда она сказала, что поддержит мою знакомую, мисс Климпсон. Сэр Импи рассмеялся. «Очень интересно. Я бы хотел получать такие сведения обо всех присяжных. Мы тут 7 потов спускаем, чтобы опровергнуть улики, а потом кто-то принимает решение на основании того, что лежит за гранью рационального, и к нему присоединяется еще кто-то, кто вообще не верит никаким доказательствам». «А что тот мужчина?» «Художник. Единственный человек, который знаком с тем образом жизни, который вели эти люди. Он поверил рассказу вашей клиентки о причинах ссоры с Бойзом и сказал, что если она действительно испытывала к нему такие чувства, то вряд ли захотела бы его убивать. Скорее, она предпочла бы наблюдать со стороны за его мучениями. Кроме того, для него оказался убедительным ее рассказ о приобретении ядов, который остальным, конечно же, представлялся малодостоверным. Потом он сказал, что Бой, судя по всему, был самодовольным хлыщом, и кто бы его ни убил, этот человек принес обществу благо. Он имел несчастье прочесть несколько книг Бойза и считал его несносным выродком. Более того, он полагал, что Бойз вполне мог совершить самоубийство и готов был поддержать любого, кто начал бы отстаивать эту точку зрения. Присяжных он поверг в панику, заявив, что привычен к работе по ночам и тяжелым запахам, и готов просидеть всю ночь, если потребуется». Его поддержала мисс Климсон, которая сказала, что ради правого дела можно пренебречь личным неудобством, а религия приучила ее к постам. В этот момент у третьей женщины началась истерика, а мужчина, у которого на следующий день должна была состояться важная сделка, вышел из себя, и чтобы избежать рукоприкладства, старшина счел, что им лучше согласиться на том, что они не достигнут единого мнения. Вот как все это было. «Ну что ж, они предоставили нам еще одну возможность, так что все к лучшему», – заметил мистер Крофтс. «Теперь они будут рассматривать это дело только на следующей сессии, что дает нам почти месяц. И, возможно, в следующий раз судить будет Бэнкрофт, который не так строг, как Кроссли. Вопрос заключается в том, можем ли мы укрепить свои позиции. По крайней мере, я очень серьезно собираюсь это сделать», – откликнулся Уимси. «Где-то должны быть доказательства. Я знаю, что вы все трудились как пчелы, но я буду работать как целый улей. Кроме того, по сравнению с вами, у меня есть одно большое преимущество». «Больше мозгов?» – ухмыльнулся сэр Эмпи. «Нет, я не дерзнул бы это утверждать, Беги. Но я верю в то, что мисс Уэйн невиновна». «Черт побери, Уимзи, неужто моя пламенная речь не убедила тебя в том, что и я в это верю?» «Конечно, убедила. Я чуть не расплакался и сказал себе, да, старина Бигги уйдет в отставку и перережет себе горло, если проиграет этот процесс, потому что он перестанет верить британское правосудие. Но ты выдал себя, сказав, что сам факт разногласия у присяжных уже победа. Что ты ожидал худшего? Кстати, это не очень неприлично, если я спрошу тебя, кто тебе платит?» «Крофтс и Купер», – смущенно ответил сэр Импи. «Они занялись благотворительностью?» «Нет. Все оплачивают издатели мисс Уэйн и одна газета, которая публикует ее новую книгу. В результате всего этого они ожидают взлета ее популярности. Честно говоря, я не знаю, как они отнесутся к перспективе оплаты нового процесса. Они сегодня должны связаться со мной». «Хищники», – заметил Уимзи. «Хорошо бы они не бросали этого дела, но вы можете сказать им, что я готов застраховать их от убытков. Впрочем, упоминать мое имя не надо». «Это очень великодушно. Ну что ты? Ни за что на свете не хочу лишиться такого развлечения. Люблю такие дела. Но за это вы должны кое-что для меня сделать. Я хочу повидаться с мисс Уэйн. Проведите меня к ней, чтобы я мог выслушать ее версию. В относительном уединении. Понятно?» «Ну, думаю, это возможно», — сказал сэр Эмпи. «А пока у тебя нет никаких предложений?» «Пока у меня не было времени. Но не волнуйся, я что-нибудь выужу. Я уже запустил червя сомнений грызть полицейские сердца. Старший инспектор Паркер отправился домой в тяжких раздумьях о своей профессиональной пригодности». «Ты поосторожнее», — заметил сэр Эмпи. «Все, что нам удастся обнаружить, будет выглядеть гораздо более эффектно, если обвинению не станет об этом известно заранее». «Буду тише воды, ниже травы. Но если мне удастся найти истинного убийцу, надеюсь, вы не станете возражать против его ареста?» «Нет, против этого я возражать не стану. Ну, может, полиция станет. Ну что ж, джентльмены, если вопросы исчерпаны, я закрываю собрание. Мистер Крофтс, вы обеспечите то, о чем попросил нас лорд Питер?» Мистер Крофтс взялся за дело с рвением, и на следующее утро лорд Питер уже стоял перед воротами тюрьмы Хэллоуэй с необходимыми бумагами.